Фларт метнул свирепый взгляд на золотую королеву, которая, изогнув шею, наблюдала за людьми из своего веера. «Рамота, молодая и безрассудна!» — отрубил он. И тут же уловил мысли Мнемента. Лесса откинула голову и расхохоталась. Гулкое эхо ответило ей, прокатившись под высокими сводами зала. «Я тоже не прочь немного посмеяться», — язвительно заметил Робинтон. «Прости, мастер, Мнемент сообщил Флару, что он не так молод и не слишком безрассуден, но тоже не боится. Он говорит, что это всего лишь один длинный шаг», — объяснила Лесса, утирая с глаз слезы. Флар угрюмо заглянул в проход, в конце которого на своем обычном месте отдыхал Мнемент. «Приближается дракон с грузом», — невозмутимо сообщил Бронзовый. «Молодой Брандт на своем Фенти, с ним Лайтл». «Наверное, нас опять ждут плохие вести», — раздраженно заметила Лесса. Улыбка исчезла с ее губ. «Лайтлу нелегко летать на чужом драконе и посещать веер, Лесса Руатанская», — жестко произнес Флар. «Не усугубляй ее муки злыми насмешками». Лесса опустила глаза. Выговор, сделанный в присутствии Робинтона, обидел ее. Тяжело ступая, Лайтл вошел в королевский веер, поддерживая за один конец огромный, свернутый трубкой ковер. Другой конец тащил юный Брандт. Он от напряжения лоб его покрылся потом. Последний, длинный конец свертка провисал, шаркая по гладким каменным плитам. Управляющий Руата отвесил глубокий поклон Рамоте и жестом попросил молодого всадника развернуть гобелен. Когда громадное полотнище раскинули на полу веера, Флар понял, почему мастер Зурк запомнил его. Да, эта вещь была старой, но краски оставались яркими и полными жизни. Главное, однако, заключалось в том, что изобразил мастер древности. «Мнемент, пошли кого-нибудь за Фандареллом», — вслух приказал Флар. «Пусть передадут, что в веер доставлен гобелен с изображением огнемета». «Его похитили из Руата!» — с негодованием вскричала Лесса. «Я помню его с детства. Он висел в главном зале и ценился больше всего остального богатства моей семьи. Где ты нашел его?» — она повернулась к Лайтлу, сверкая глазами. «Госпожа, теперь он снова вернется туда, где находился сотни оборотов», — бесстрастно сказал управляющий. Он присел на корточки и благоговейно коснулся пальцами плотной ткани. Работа великих мастеров. Какие краски, узор, рисунок. Целая жизнь ушла на подготовку ткацких станков для него. А чтобы выполнить такую работу, нужны усилия всего цеха. Флар прошелся вдоль края огромной шпалеры и с сожалением покачал головой. Гобелен лежал на полу, что мешало оценить это великолепное произведение искусства. Но изображение можно было рассмотреть хорошо. В верхней части картины сверкала бронзой армада из трех плотно сомкнутых крыльев. Драконы, извергая пламя, испепеляли серебристые пряди нитей, которые спускались с сияющего голубого неба. «Осень», — решил Флар, — «несомненно, осень. В более теплую погоду небеса не могли бы отливать такой поразительной голубизной». Его внимание привлекла нижняя половина гобелена. Склоны гор, покрытые лесами, с желтеющей листвой подтвердили его догадку. Очертания скал, их серый цвет говорил, что здесь изображена долина Руата. В центре из распахнутой двери холда выходили люди, сгибаясь под тяжестью цилиндров, закрепленных за их спинами. Да, именно об этом говорил Зурк. Трубки в руках защитников холда испускали струи огня, направленные на нити, которые извивались и корчились, безуспешно пытаясь зарыться в землю. Лесса внимательно изучала изображение холда. Вскрикнула. Флар посмотрел на нее с тревогой. «Что? Ты узнала свой Руат?» «Да, и в то же время нет», — озадаченно ответила она, разглядывая детали бронзового орнамента двери холда. Лайтл хмуро посмотрел на госпожу Вейра и подтвердил, указав на вытканную дверь. «Действительно, это наша дверь. Я перешагнул ее порог всего час назад. Однако, если приглядеться, пожалуй, есть какие-то отличия». Он мрачно уставился на ковер у своих ног. «Главное, что тут изображены устройства, которые хочет изучить Фандарел», — сказал Флар, разглядывая огнемет. «Сможет ли мастер-кузнец изготовить такие же? Если Фандарел откажется, их не сделает никто. Однако кузнец Полный ликования был далек от сомнений. Прилетев в веер, он улегся на ковер и, уткнувшись носом в ворс, начал изучать детали конструкции. Он ворчал, крякал и бормотал. Наконец, усевшись на гобелен, рядом с изображением огнемета принялся набрасывать чертеж.